Глава 9. Отличительной чертой председателя Голубева была неодолимая склонность к сомнениям. Когда жена утром спрашивала его, что будешь есть, яичницу или картошку, он отвечал, давай картошку. Она доставала из печи чугунок с картошкой, и в эту секунду он знал совершенно определенно, что хочет яичницу. Жена запихивала чугунок обратно и шла в сени за яйцами. Возвращаясь, встречалась с виноватым взглядом мужа. Он снова хотел картошку. Иногда он даже сердился. «Давай что-нибудь одно, не заставляй меня думать про глупости!» Право на выбор его всегда тяготило. Он невыносимо мучился, когда раздумывал, какую сегодня надеть рубашку, зеленую или синюю, какие сапоги, старые или новые. Правда, за последние 20 с лишним лет в стране было много сделано для того, чтобы Голубев не сомневался, но какие-то сомнения у него все-таки оставались и распространялись порой даже на такие вещи, в которых вообще сомневаться в то время было не принято. И не зря второй секретарь райкома Борисов говорил иногда Голубеву: «Ты эти свои сомнения брось. Сейчас надо работать, а не сомневаться». Еще он говорил: «Помни, за тобой ведется пристальное наблюдение». Впрочем, он говорил это не только Голубеву, но и многим другим. Какое наблюдение и как именно оно ведется, Борисов не говорил, может, и сам не знал. Однажды Борисов проводил в райкоме совещание председателей колхозов по вопросам повышения удойности за текущий квартал. Колхоз Голубева занимал среднее положение по показателям. Его не хвалили и не ругали. Он сидел, разглядывал новый гипсовый бюст Сталина, стоявший возле окна на коричневом подцветочнике. Когда совещание кончилось и все стали расходиться, Борисов задержал Голубева. Остановившись возле бюста вождя и машинально погладив его по голове, секретарь сказал: «Вот что, Иван Тимофеевич, парторг твой Килин говорит, что ты мало внимания уделяешь наглядной агитации. В частности, не дал денег на диаграмму роста промышленного производства». «Не дал и не дам», — твердо сказал Голубев. «Мне коровник не надо строить, а ему только диаграммы свои рисовать, трынькать колхозные деньги». «Что значит трынькать?» — сказал секретарь. «Что значит трынькать? Ты понимаешь, что ты говоришь?» «Я понимаю», — сказал Иван Тимофеевич. «Я все понимаю, только жалко мне этих денег. Их в колхозе и так не хватает, не знаешь, как дыры заткнуть. А ведь вы потом сами с меня три шкуры сдерете, потому что я председатель». «Ты в первую очередь коммунист, а потом уже председатель. А диаграмма — это дело большой политической важности. И мне странно видеть коммуниста, который этого недооценивает. И я еще не знаю, то, что ты говоришь, ошибка или твердое убеждение. И если будешь дальше держаться той же позиции, мы тебя еще проверим. Мы в самую душу к тебе заглянем, черт тебя подери!» Рассердившись, Борисов хлопнул Сталина по голове и затряс рукой от боли. Но тут же выражение боли на его лице сменилось выражением смертельного страха. У него сразу пересохло во рту. Он раскрыл рот и смотрел на Голубева, не отрываясь, словно загипнотизированный, а тот и сам до смерти перепугался. Он хотел бы не видеть этого. Но ведь видел же. Видел. И что теперь делать? Сделать вид, что не заметил? А вдруг Борисов побежит каяться? Тогда он-то выкрутится, а ему, Голубеву, достанется за то, что не заявил. А если заявить? Так ведь тоже за милую душу посадят. Хотя бы за то, что видел. У обоих была на памяти история, когда школьник стрелял в учительницу из рогатки, а попал в портрет и разбил стекло. Если бы он выбил учительнице глаз, его бы, возможно, простили по несовершеннолетию. Но он ведь попал не в глаз, а в портрет. А это уже покушение, ни больше, ни меньше. И где теперь этот школьник, никто не знал. Первым из положения вышел Борисов. Он суетливо вытащил из кармана металлический портсигар и, раскрыв его, сунул Голубеву. Тот заколебался, брать или не брать. Потом все же решился, взял. — Так, да, так о чем мы с тобой говорили? — спросил Борисов, как ни в чем не бывало, но на всякий случай отходя от бюста подальше. — О наглядной агитации, — услужливо напомнил Голубев, приходя понемногу в себя. — Так вот я говорю, — начал Борисов уже другим тоном, — нельзя, Иван Тимофеевич, недооценивать политическое значение наглядной агитации. И прошу тебя, по-дружески, ты уж об этом подзаботься, пожалуйста. — Ладно уж, позабочусь, — хмуро сказал Иван Тимофеевич, торопясь уйти. — Вот и договорились, — обрадовался Борисов, взял Голубева под руку и, провожая до дверей, сказал, понижая голос. — Еще, Анюша, хочу тебя как товарищ предупредить, учти. За тобой ведется пристальное наблюдение. Голубев вышел на улицу. Стоял по-прежнему сухой и солнечный день. Председатель отметил это с неудовольствием, пора бы уже быть и дождю. Его лошадь, привязанная к железной ограде, тянулась к кусту крапивы, но не могла дотянуться. Голубев взобрался в двуколку, отпустил вожжи. Лошадь прошла один квартал и сама, без всякого приказания, а по привычке, остановилась напротив деревянного дома с вывеской «Чайная». Возле «Чайной» стояла подвода с бидонами из-под молока. Председатель сразу определил, что подвода из его колхоза. Лошадь была привязана к столбу. Голубев привязал к этому же столбу и свою лошадь, поднялся по шатким ступеням крыльца и открыл дверь. В чайной пахло пивом и кислыми щами. Женщина, скучавшая за стойкой, сразу обратила внимание на вошедшего. — Здравствуйте, Иван Тимофеевич! — Здорово, Анюта, — ответил председатель, кидая взгляд в угол. Там Плечевой допивал свое пиво. При появлении председателя он встал. — Ничего, сиди, — махнул ему Голубев и подождал, пока Анюта нальет ему обычную порцию — 150 водки и кружку пива. Водку, как всегда, вылил в пиво и пошел в угол к Плечевому. Тот опять попытался встать, но Голубев придержал его за плечо. — Молоко сдавал, — спросил председатель, отхлебывая из кружки. — Сдавал, — сказал Плечевой. — Жирность, говорят, маловато. — Перебьются, — махнул рукой Голубев. — А чего сидишь? — А я тут Нюрку встрел, почтальоншу, да и обещал с ее подвезти, — объяснил Плечевой. — Вот, дожидаю. — Что, живет она со своим красноармейцем? — поинтересовался Иван Тимофеевич. — А чего ж ей не жить? — сказал Плечевой. Он у ней за место домохозяйки, да. Она на почту, а он воду наносит, дрова наколит и щи варит. Передник Нюркин наденет и ходит, как баба. Занимается по хозяйству, да. Я-то сам не видел, а народ болтает, будто он и салфетки еще крестом вышивает. Плечевой засмеялся. Ибу! Вот сколь живу, а такого, чтобы мужик в бабском переднике ходил, да еще вышивал, не видел. И ведь вот что интересно, прислали его будто бы на неделю. Полторы прошло, а он и не чухается, да. И вот, Иван Тимофеевич, не знаю. Может, это все от темноты, но народ думку такую имеет, что не зря он. Этот армеец сидит тут. А некоторые прям считают в виде следствия. — Какого следствия? — насторожился председатель. Плечевой знал о мнительности Голубева и сейчас нарочно его подзуживал и с удовольствием замечал, что слова его производят должный эффект. — А кто его знает какого? — сказал он. — Только понятно, что зазря его здесь держать не буду. Да. Если аэроплан сломатый, значит, его надо чинить. А если он в таком состоянии, что и чинить нельзя, значит, надо выбросить. Чего ж даром человек держать? Вот потому-то народ, Иван Тимофеевич, и сомневается. Слух есть. Плечевой понизил голос и приблизился к председателю. что колхозы распущать будут обратно. — Да это ты брось, — сердит сказал председатель. — Не будь ты этого никогда и не надейся. Работать надо, а не слухи собирать. Он допил свой ёрш и поднялся. — Ты, плечевой, вот что, — сказал он напоследок. — Если Беляшовой долго не будет, не жди, нечего. И своим ходом дойдет невелика барыня. Попрощавшись с Анютой, он вышел, сел на двуколку и поехал домой. Насказанное плечевым запало ему в душу и соединилось со словами Борисова о том, что за ним, Голубевым, ведется пристальное наблюдение. Какое же наблюдение и как оно ведется? Уж не через этого ли красноармейца? Не специально ли его подослали? Правда, на вид он вроде бы и не похож на такого, которого можно подослать, но ведь те, кто подсылает, тоже не дураки. Они такого и не пошлют, чтобы сразу было видно, что он подослан. Если бы знать это точно. Но как узнаешь? И тут у Голубева родилась дерзкая мысль. А что, если подойти к этому красноармейцу, стукнуть кулаком по столу и говори, мол, по какому заданию ты здесь сидишь? И кто тебя на это направил? А если даже за это и будет чего-то, так уж лучше сразу, чем так-то вот ждать. Неизвестно, какой опасности.